Глава 4. Новое судно Джека было оснащено 4 манипуляторами. Немного по сравнению с 6-палочными панелями, которые в частном порядке оснащали свои суда Марк Бачинский и другие асы. Однако на судне Джека они были почти в 1,5 раза длиннее и имели дополнительные межсекционные приводы, позволявшие держать добычу более цепко. Но и материал исполнения – легчайший газометалл, готовый поспорить по прочности с дорогими сортами конструкционного пластика. Трудность была лишь в том, что эти манипуляторы Джек разворачивал только в неподгруженном состоянии и не знал, как они поведут себя под нагрузкой в реальной ситуации уже через десяток секунд. Совсем не ко времени он начал волноваться, его прошибла нервная испарина, такая обильная, что показалось, будто с лица сползает маска панорамы. Однако на этот уже знакомый глюк Джек не повелся. В некоторых напряженных ситуациях начинало казаться очень многое, и даже зуд возникал во всяких неожиданных местах. «Но ты не поддавайся», – учил его Бачинский. «Начнешь чухаться, эта нервная дрянь обрушится на тебя со всех сторон. Поэтому продолжай работать, и все пройдет само. Проверено». И Джек продолжил напряженно следить за метками совмещения, контролируя работу автоматики, поскольку в последнее время в секторе участились случаи сбоев и даже внезапного отказа автоматических функций у мусорщиков и спасателей. Причины этого пока не определили, и оставалось только продолжать слежение за процессами, хотя автоматика предполагала снятие с пилотов нагрузки. Поскольку ситуация поджимала и следовало поскорее увести подбитый лап с трека, пришлось контактировать с ним на сверхлимитной скорости. На новом мусорщике имелись гравитационные компенсаторы, поэтому жертвовать парой манипуляторов для смягчения удара, как на старых моделях, не потребовалось. Однако жесткое касание таки заставило Джека увидеть искры. На экранах нагрузок на мгновение появились красные графики критических показателей, но потом все нормализовалось, и Джек следил только за работой двигателей, которые уперлись в подбитый Skylab всей своей тягой, чтобы заставить его перейти на пониженную орбиту. «Отлично, Догерти, двигай дальше. Коридор для тебя освобожден до самого нуля», – услышал Джек голос диспетчера. И ему показалось, что она не была уверена в способности новичка справиться с этой работой, ведь задача увода с орбиты такого объекта для любого пилота являлась непростой. Напрягая двигатели, мусорщик продолжал гасить инерцию подбитого Skylab, и они вместе скользили вниз, а над ними тотчас смыкались потоки орбитального трафика, восстанавливая прерванное движение. На нуле свою добычу уже поджидали державшиеся кучкой боты-разборщики, и, отцепившись от объекта, Джек сообщил диспетчеру о том, что свободен. «Двигай на домашнюю орбиту, тут пока тихо». И Джек начал возвращаться, огибая уплотнившиеся потоки орбит, разделенных на треки. Делал он это в ручном режиме, не желая попасть в неприятности за сбои автоматики. А когда вернулся на свою орбиту, проверил под комбинезоном футболку, и оказалось, что она сухая, а значит нервный жар и обильная испарина ему только показались. В космосе многие кажущиеся вещи выглядели материально осязаемыми, это он заметил уже давно. Хотя, конечно, хватало ситуаций, когда они с Марком возвращались пропотевшие насквозь по-настоящему. Такое тоже бывало.